Влада Одинцова. Кавказский брак. Ты мне обещана. Глава первая. День моей свадьбы превратился в день моих похорон. Я стою в белом платье перед выходом из гостиничного комплекса. За развивающимся белым тюлем длинный проход. Через пару минут я пройду по нему под руку с отцом. Он передаст меня моему жениху Максиму, и совсем скоро я стану Меланией Антоновой, замужней женщиной. Не знаю, почему папа решил выдать меня замуж так рано. Мне всего 19, я закончила первый курс института, но он сказал, что так надо. Максима я знаю давно, он сын делового партнера папы. Между нами всегда была симпатия, но глубоких чувств не случилось. Отцы считают, что это придет со временем, а сейчас важно создать семью. «Готово?» — спрашивает папа и выставляет локоть, за который я тут же хватаюсь. Тюль разлетается чуть сильнее, открывая мне вид на сидящих на стульях гостей. Мама всматривается в мою сторону. Уже который день она слишком взволнована и, мне кажется, даже напугана. Но на все мои вопросы отвечает, что, мол, просто беспокоится, чтобы свадьба прошла гладко. Я ей не верю, но пытаться из нее вытянуть правду бессмысленно. Сотрудники фирмы-организаторы торжества раздвигают тюль, и мы с отцом выходим из здания. В этот же момент начинает играть марш Мендельсона, заставляя кожу покрываться мурашками. Это очень трогательный момент, но все во мне кричит о том, что он очень неправильный. Не так все должно было быть. Когда в детстве представляла себе свою свадьбу, я была уверена в том, что буду идти вот так к любимому мужчине, а не к Максиму, который смотрит на меня вроде как с ласковой улыбкой, но в то же время будто равнодушно. Изо всех сил стараюсь держать спину прямо, а голову высоко поднятой. В конце концов, я дочь успешного бизнесмена, будущий врач. Мне не пристало раскисать, хотя очень-очень хочется. Половина прохода позади, и ноги дрожат уже не так сильно. «Денис!» — внезапно восклицает мама и, вскочив со своего места, смотрит куда-то нам за спину. Мы останавливаемся и оборачиваемся. Я каждой порой чувствую, как сильно вдруг напрягся папа. Из тех дверей, из которых мы только что вышли, выступают три здоровенных мужика в черных костюмах. Кавказская внешность, суровые взгляды и такие габариты, что я себе кажусь какой-то букашкой на их фоне. По телу прокатывается волна дрожи. Внутренности сковывает холод. Я еще даже не знаю, кто они такие, но мне уже страшно. Это гости? Если да, то с чьей стороны? Тот, что идет посередине, окидывает меня внимательным взглядом, настолько внимательным, что становится не по себе и хочется спрятаться за папой. «Черт!» — произносит мой отец каким-то не своим голосом. Мелания быстро к Максиму, а потом внезапно повышает голос. «Идрис, рад тебя видеть, дорогой гость. Что же ты не предупредил, что...» Я тороплюсь к алтарю, но все время оборачиваюсь, и каждый раз по коже пробегает стадо мурашек, потому что этот громила продолжает пялиться на меня. «Оставь эти почести для друзей, Денис», — низким голосом отзывается этот Идрис. Мне кажется, его голос врезается в меня и вибрирует во внутренностях, прокатывается по телу и сотрясает кончики пальцев. «Ты знаешь, зачем я пришел?» «Давайте уже, жените!» Нервно выкрикивает мой отец, как раз когда я останавливаюсь возле Максима и регистратора. «Что происходит?» — спрашиваю, видя, как отец стирает со лба испарину. Все гости будто затаились и не дышат, глядя на происходящее. Моя мама, пошатываясь, подходит ко мне и вцепляется в мою руку похолодевшими пальцами. «Мама, кто это?» — спрашиваю севшим голосом. «Что вообще происходит? Мне объяснит кто-нибудь, наконец?» Восклицаю нервно и ловлю взгляд устрашающего мужчины. Он усмехается, склонив голову на бок. Из здания выходит еще несколько людей, и все они вооружены. «Какого хрена?» — спрашивает Максим. «Меня невероятно сильно трясет. Сердце колотится аж в горле, а в ушах я слышу шум крови. Мама!» Снова зову, но она будто онемела. Стала белой, как полотно, и тоже смотрит на Громилу и Дриса. «Да жените же!» — рявкает мой отец. Регистратор начинает что-то говорить, но я ее не слышу. «Быстрее!» — вклинивается Максим. «Опустите лирику по делу!» «Согласны ли вы, Максим?» «Имя не то!» — громыхает Идрис и, буквально оттолкнув моего отца, идет к нам. Мое тело натягивается, словно струна. «Где папина охрана, черт подери?» «Когда они не нужны, снуют повсюду!» А сейчас, когда в них такая острая необходимость, будто сквозь землю провалились. Мой взгляд мечется по территории гостиничного комплекса, но ни одного охранника папы я не вижу. Скольжу по гостям, одетым в сиреневое и черное, как было предусмотрено дресс-кодом мероприятия. Мамина задумка, которую я считаю глупостью, но что ж, в организации свадеб я не сильна. Когда мой взгляд возвращается к Идрису, он уже стоит рядом. Я думала, мой жених высокий, но этот мужик словно гора и, судя по всему, значительно старше меня. Пугающий, до ужаса, до трясущихся коленей. Где папа? Почему он замолчал? А регистратор почему молчит? Перевожу на нее взгляд и вижу, как она пятится назад. Но за ее спиной вырастает один из вооруженных мужчин, и она, вздрогнув, возвращается на место. «Имя неправильное», — повторяет Идрис. «В каком смысле?» — дрожащим голосом спрашивает регистратор. «В прямом», — переводит на нее тяжелый взгляд, под которым она как будто даже прикипается. «Мое имя Идрис, но жених, и жених я». «Что?» — спрашиваю одними губами. Голос пропал, и я не могу выдавить из себя ни звука. Идрис поворачивает голову и смотрит на моего отца. Он стоит зажатый между двумя амбалами Идриса, бледный, испуганный. Такое ощущение, что вот-вот рухнет в обморок прямо рядом с мамой и, кажется, со мной. «Что же ты не рассказал дочери о том, как продал ее 3 года назад за заводик, спрашивает. А я хмурюсь еще сильнее. Мама начинает всхлипывать. Я внимательно слежу за тем, как лицо папы перекашивает. «У нас был уговор, Идрис!» — рявкает. Он хрипло и оттягивает воротник белоснежной рубашки, ослабляя узел галстука. «Вот именно, Денис, был. А ты его нарушил. Так что я пришел забрать то, что мне причитается». «Дай мне еще месяц!» — выкрикивает отец. «Всего месяц! Я выполню условия!» «У тебя было 3 года, больше ждать я не готов, так что...» Он оборачивается к регистратору. «Жените!» «Повторю имя, а то с перепугу забыла, наверное. Идрис!» «Согласны ли вы и... Идрис?» «Стоп!» — выкрикиваю сиплым голосом. Идрис смотрит на меня, приподняв бровь. «Вы кто вообще такие?» Он чуть наклоняется, сближая наши лица. «Я твой покупатель, продавец твой отец», прямо в рифму усмехается, «и мать». «Лана», — хрипит мама, перевожу на нее взгляд. Она хватается за горло и пытается дышать, но выходит, похоже, не очень хорошо, потому что на лице паника. «Лана». «Мама», — выкрикиваю, «Лана, прости». Она оседает, и ее тут же подхватывает ее брат, усаживает на стул. «Аня, Аня, дыши!» — произносит быстро. «Дыши, говорю!» «Продолжайте!» — приказывает Идрис. А я стреляю в него взглядом, срываюсь с места, чтобы побежать к маме, но он хватает меня за локоть и рывком возвращает к алтарю. «Отпусти ее, мразь!» — кричит папа. Гости собираются вокруг мамы, причитают. Кто-то машет на нее веером, кто-то поит водой. «Я хочу к ней!» Хочу остановить этот ужас. Но Идрис снова дергает меня за руку, заставляя повернуться лицом к регистратору. «Говори, да», — рычит он на меня. «Я не хочу», — качаю головой. «А я не спрашиваю. И твой отец не спрашивал. Если не скажешь, да?» Ему прострелит башку. «Ну?» Бросаю взгляд на папу, к виску которого приставлен пистолет. Всхлипнув, накрываю рот ладонью. «Да», — вырывается из меня вместе с истерикой. «Объявляю вас мужем и женой», как приговор звучат слова регистратора.